9 мая. На следующий день Дженнифер опоздала на 10 минут, что было весьма необычно для нее. Когда она, наконец, пришла, я почувствовал облегчение. Она села в кресло, вместо того, чтобы лечь на кушетку. Она была подавлена и не смотрела на меня. Ее лицо было напряженным, а косметика наложена небрежно. — Вы выглядите выжатой, Дженнифер. — Да. Ее было почти не слышно. Мне так стыдно. Кажется, вы осуждаете себя. Пауза. Да. Вероятно, да. Я осуждаю всех остальных. Так почему же не себя? Мне нужно вам кое-что сказать. Я провела ночь с Фрэнком. Мы не занимались любовью, но мы спали вместе, то есть мы спали в одной постели, без одежды. Думаете, я чудовище? А что вы сами думаете? Я не знаю. Плача. Я не знаю. Я никогда раньше ничего такого не делал. Может быть, Луиза была права? Я ревновала, я хотела быть с мужчиной. Мне было так хорошо, когда он держал меня. Я не была с мужчиной с тех пор, как Берт сказал мне. Она заплакала сильнее. Я не знаю, почему мы не занимались любовью. Я хотела... Фрэнк не стал. Она перестала плакать. Думаете, он не хотел меня? Просто пожалел? Как вам трудно принять, что, может быть, кто-то просто заботится о вас, даже если и не поступает по-вашему? О! Она отпрянула назад, словно обжегшись. Обидно слышать это, да? Я был мягок, но настойчив. О, да. Она снова начала плакать. Я не люблю говорить такие вещи, но это правда, вероятно. Думаю, Фрэнк в самом деле заботится обо мне. И теперь вы можете допустить это. — Да, я забочусь о нем. Думаю, он хотел бы заняться со мной любовью. Я могла сказать ему, знаете... Ее потрясла внезапная мысль. — Да, Дженнифер? — Он просто не хотел делать этого таким образом. Но, Джим... — Я хотела, чтобы он любил меня. А я ведь все еще замужняя женщина. А это против правил для замужних женщин — желать, чтобы другой мужчина, а не ее муж, любил ее. — Да, я, ну, не просто желать этого, но я бы... А я все еще замужем за Бертом, хотя он и не живет сейчас дома, мы все еще женаты. — Все еще женаты. — Да, я хочу быть замужем за ним, за Бертом, но я хотела, чтобы Фрэнк... Ой, я так запуталась. — Вы запутались в своих желаниях? — Ну да, то есть нет, я хочу быть с Бертом, и действительно хотела заниматься любовью с Фрэнком прошлой ночью, и у меня такая каша в голове. Думаете, он возненавидит меня? Я так и не понял, кого она имеет в виду, Фрэнка или Берта. Она горько плакала. Постепенно слезы стали высыхать, они принесли облегчение. Хотя конец нашего путешествия был еще далеко впереди, Дженнифер начала принимать неприемлемое — саму себя. В детстве Дженнифер воспитывали в духе обесценивания ее внутреннего бытия и добросовестного следования определенным правилам. Для нее было так важно делать все правильно, что временами она почти не могла со мной говорить. Дженнифер пыталась удержать в голове все возможные соображения и принять во внимание все возможные следствия того, что могла бы сказать, и поэтому испуганно замолкала, не в состоянии сказать ничего вообще. Ее жизнь была во многом похожа на ее речь. Каждое действие, которое она предпринимала, должно было сначала преодолеть суровую самокритику, и часто, когда это не происходило, оставалось незавершенным. Требование совершенства является прямым источником подавления любых человеческих усилий и средством избегания внутреннего осознания. Внутри меня, как и Дженнифер, и любого из нас, лежит знание, являющееся истинным корнем моей жизни. Это глубокое чувство, которое, как биение сердца, придает ощущение жизни любому моменту осознания. Оно пульсирует, как субъективное чувство бытия. Оно не обязательно должно быть непогрешимым в каком-то абсолютном смысле. Но это наиболее надежное ощущение моей жизни, которое я могу иметь в настоящий момент. Дженнифер потеряла опору в жизни, которая могла бы дать ей хоть какую-то внутреннюю ориентацию. Ей были известны только те эмоции, главным образом гнев, которые могли достичь достаточной интенсивности, чтобы пробиться сквозь ее тусклую внутреннюю чувствительность. И поэтому она часто оказывалась жертвой слепых импульсов, неуправляемых с помощью остальных внутренних стремлений, например, сострадания, ценностей, любви к мужу. Дженнифер не уникальна в своей слепоте к собственной внутренней жизни. Под напором механистического взгляда на человека и его работу у всех у нас появилась тенденция обесценивать, прятать и даже хоронить это жизненно важное чувство, которое может дать нам прочную основу для встречи со своими переживаниями. Мы становимся пленниками внешнего, объективного и логически правильного, и таким образом теряем свою индивидуальность и внутреннюю опору. Дженнифер пыталась отрицать свою способность выбора. Она искала правила и принципы, которые принимали бы решения вместо нее, стремилась всегда защитить себя от любой возможной критики. Она напоминала мне преследуемого беглеца, который постоянно прячется за деревьями, холмами и тому подобным, чтобы не превратиться в открытую мишень. Дженнифер постоянно пряталась за правилами, за тем, что говорят другие, за всем тем, что могла придумать, чтобы защититься от самостоятельного действия. Для Дженнифер принятие ответственности было неразрывно связано с необходимостью признать свою вину. Если я объясняю свои действия и реакции как полностью обусловленные другим человеком, я оказываюсь рабом или роботом, принадлежащим этому человеку. Как всегда в такой ситуации, смысл игры состоит в том, чтобы доказать вину другого человека и свою собственную беспомощность. Первопричиной этой бесплодной игры являются отношения двух людей, которые становятся противниками. Такое состязание обычно оканчивается тем, что каждый из соперников чувствует бесплодность своих усилий, но ошибочно приписывает ее сопротивлению другого, не понимая подлинной природы проблемы. Если я выигрываю в этой игре, то перестаю себя чувствовать бессильной и рассерженной жертвой. Если проигрываю, чувствую гнев и стыд. Короче говоря, это ситуация, в которой невозможно выиграть. К сожалению, в ней пребывает слишком большое количество семейных пар. Когда Дженнифер смогла принять на себя ответственность за свои отношения с мужем, а он перестал пытаться доказать ее вину, они обнаружили, что могут относиться друг к другу как партнеры, пытающиеся установить удовлетворительные отношения, а не как противники, пытающиеся обыграть друг друга. Конечно, они не пришли к согласию в одночасье и не установили его раз и навсегда, но они разорвали порочный круг несогласия, обвинения, вины, чувства обиды, нового несогласия, новых обвинений. Дженнифер завершила терапию, но ее профессиональные проблемы сохранились. Терапия их не решила. Однако то, чего добилась терапия, очень важно. Она помогла Дженнифер признать, что вполне нормально для нее расстраиваться, испытывая конфликт между правилами, с одной стороны, и индивидом, с другой. Раньше, когда Дженнифер переживала такой конфликт, она чувствовала, что с ней что-то не в порядке. Она верила, что если бы была такой, какой должна быть, то не расстраивалась бы, настаивая на наказании нарушителя установленных правил и не терзалась бы, пренебрегая правилами в других случаях. Она была бездумно уверена, что существует правильный способ решить любое дело, и что если бы была такой, какой должна быть, то знала бы этот правильный способ. Терапия помогла Дженнифер понять, что она никогда не достигнет этого состояния. И на самом деле ей следует беспокоиться как раз тогда, когда она перестает мучиться, принимая решения. Главное, что она привносила в свою работу — свое человеческое беспокойство. Беспокойство и было ее уникальным человеческим вкладом в то, что иначе превратилось бы в безличный механический процесс. Когда ее угрызения совести по поводу своего беспокойства прошли, Дженнифер смогла эффективнее применять это беспокойство, решая важную проблему, как сохранить уважение к индивиду и одновременно защитить группу. Дженнифер помогла мне понять несколько важных аспектов человеческого существования и попыток усилить осознание внутреннего чувства. Я отвечаю за то, что говорю и делаю. Если я пытаюсь избежать ответственности, это приводит к бессилию и гневу. Я могу использовать правила, законы, традиции, мнения других людей и все что угодно, что может помочь мне принять решение. Но только я сам могу сделать выбор. Когда я слишком испуган, чтобы идентифицироваться со своими решениями, я ускользаю от них. И в этом случае теряю чувство собственной идентичности и доступ к своему внутреннему чувству. Умение беспокоиться о том, что я говорю и делаю, — часть моего человеческого существования и призвания. Когда я не испытываю беспокойства, когда не чувствую неуверенности, а это почти одно и то же, я не играю никакой истинной роли в том, что происходит, тогда я просто наблюдатель. Беспокойство необходимо при принятии решений, влияющих на людей. Я бы не хотел, чтобы врач или судья принимали решения, касающиеся меня, не испытывая при этом колебаний и неуверенности. И я сам не хотел бы быть таким человеком, по крайней мере в том, что составляет наиболее важную часть моего бытия. Если я взаимодействую с другими только на основании правил или попытки справедливого расчета, я теряю полноту бытия. Есть свойства в человеческом глубоком контакте, которые преодолевают механическую правильность и одинаковость. Если я встречу странника на середине пути, то захочу пройти весь путь с тем, о ком искренне забочусь. Если я хочу быть совершенной, безупречной личностью, если хочу быть выше всякой критики, я ставлю перед собой нереальную цель. Я хочу хорошо делать многие вещи, потому что качество исполнения нередко влияет на смысл деятельности. Но безупречность ради нее самой или ради собственной безопасности бессмысленна. Вряд ли что-либо заслуживает того, чтобы делать это как можно лучше. Когда в принятии решений мы полагаемся на правила и инструкции, когда мы зависим от абстрактных принципов, например, справедливости, когда мы перекладываем на других ответственность, мы подавляем свое осознание внутреннего чувства, которое необходимо нам для подлинного переживания собственной жизни. Мои решения должны находиться в гармонии с моим субъективным чувством, только тогда они будут иметь для меня значение. Выше я говорил о Дженнифер как о танцовщице с поврежденными ногами. Этот образ был больше, чем метафоры. Она действительно любила двигаться и неоднократно говорила мне о том чувстве освобождения и легкости, которое испытала, сбросив с себя жесткие требования, которые себе навязала. К концу нашей совместной работы я стал замечать изменения в позе Дженнифер и в ее движениях. Необходимость постоянно быть правой и вести себя должным образом давила на нее ужасным грузом. И как только можно было с ним двигаться? Когда я говорю о биении жизни, я думаю о том, насколько важен для физической жизни сердечный ритм, и понимаю, что в субъективной жизни тоже есть свой ритм. Если я позволю себе успокоиться и прислушаться к своему внутреннему чувству, если я действительно буду жить в соответствии с ним, в моих движениях появится плавность, в голосе гармония, в моем воображении музыкальность. Внутреннее чувство является эстетическим усилителем не в меньшей степени, чем экзистенциальным постижением.